Впрочем, стоит отметить, что старик почти ничего не знал о возможности скрывать ауру, что так-то о многом говорит. Тот просто сказал, что слышал о навыке в каком-то городе фронтира по молодости, но уже и не вспомнит обстоятельства. Такие дела, а ведь подавление ауры намного сложнее. Настолько же, насколько способность показаться на необходимый процент слабее своего уровня, мощный козырь. А ведь, хех, госпожа Фририн не только обладала поистине нечеловеческим количеством маны, но и контролировала эти объемы с такой виртуозностью, что могла показывать миру ровно то, что пожелает. От абсолютного отсутствия ауры вокруг себя, ну это все же с концентрацией, к имитации просто старого и опытного, но не слишком сильного мага, да истинной себя, настоящего монстра магии, чудовища, визуализация сил которой даже в воображении, без возможности прочувствовать это на себе, пугает до костей, пугает, одновременно заражая диким желанием бежать, идти, ползти, да как-нибудь двигаться вперед, поддерживаемый жаждой увидеть ко смерти человеческой хотя бы начало склона горы мощущества, на вершине которой находится эта милая, миниатюрная эльфийка. Притом подделывала она любые состояния вплоть до микродрожи ауры, на котором, судя по тайтлу, проваливались и самые умелые маги. Насколько дикий уровень контроля и навыка нужен для этого, мне даже представить сложно. Воистину, не дано человеку за свой жалкий век взобраться на вершину живущих тысячелетиями эльфов. Это же, чтоб его невозможно, не правда ли? Впрочем, отбрасывая мои размышления и классические для моего нового вида трансмундус вулгарис мечтания о бессмертии, я наконец смог одолеть привычного врага. Уборка и расстановка не получивших использования ингредиентов по своим местам. В этот раз котел можно было просто промыть, так что смог позволить себе завалиться в комнату раньше обычного. Перед сном же, привычно кинув взгляд на свои шедевры на стене, хмыкнул. Посмотрим, до какого уровня я дойду. «Засранцы вы бессмертные, я еще заставлю вас удивиться, это и тебя касается», Фририн, с легкой улыбкой обратился к картине последней, бросательница лучшего мужчины мира. «Ну, после крафта, героя юга и меня, да», поправил себя, весело хмыкнув. Картина взятия ценного трофея мне не ответила, так что вставшим после принятых сегодня решений при поднятом настроении я и залез под теплое одеяло из шерсти местной овцы, укутавшись поудобнее. А под кроватью зажглось два светлячка, одно из простейших заклинаний классической магии. Надо просто опустошить перед сном резерв, да. А еще черт, снова сокрытие ауры слетело. И когда? По ощущениям еще минут 10 назад. Да, есть мне куда расти. Определенно есть. 5D-шахматы, 5D-шахматы с перемещением во времени и мультивселенной. Общий игровой процесс 5D-шахмат начинается так же, как и в стандартной игре в шахматы. По ходу игры игра становится все более сложной из-за ряда альтернативных временных шкал, которыми может воспользоваться игрок. В игру можно играть онлайн против других игроков онлайн, автономно в режиме двух игроков или против и. Баклуша – это обрубок древесины, в основном липовой, осиновой или березовой, обработанный для выделки различных долбленных деревянных изделий, ложек, чашек и другой утвари. Трансмундус вулгарис, транс, слад, сквозь, мундус, мир-планета, вулгарис обыкновенный, транс межмировый с явным прилагательным оттенком, или попаданец на наш лад, агась. 1411 год от основания империи, начало весны, восход, 12 лет, столица выглядела замечательно, чистые поля вокруг, проходящая сквозь нее полноводная река, белоснежные стены и возвышающийся над всем этим замок при синей кровле на куполах да крышах. Даже издалека, сквозь утренний туман, вид впечатлял даже меня, но не нашего караванщика. Мужик даже не вышел из своей кабинки, так и не показав высокомерное оплывшее лицо до момента, как мы подошли к воротам города. В общем, тип мне не понравился, как понятно. Впрочем, билет в защищенном крупном караване с возможностью пройти путь в пассажирской крытой телеге того стоил. Тем более, что с помощью по каравану я его помощника вежливо послал, просто уточнив, что мне за это как бы не платят. А учитывая, что к тому моменту я уже договорился с главой охраны на совместные действия при маловероятном случае боя, барин просто отмахнулся, повелев забрать половину суммы билета авансом, да ушагал заниматься своими делами. Остановились мы ночью довольно близко к столице, столь же рано утром выйдя в путь уже на следующий день. Опытный торгаш тем самым спас нас от вечерних входных очередей, а сам смог начать свои дела в лучшее для этого время. На том, собственно, мы и расстались. Я и 5 больших медных за проезд, а потом еще 30 уже просто медных на обед в таверне и 2 ночи в местном постоялом дворе, о котором мужики в таверне и рассказали. Собственно, под именем одного из них я и записался, заплатив половину от цены номера сверху ему в карман за это. Все же я пока мелковат для таких вот операций, да. И о чем думал старик, отпуская парня 12 лет в самостоятельное путешествие в столицу. Стоит сказать, что тут был даже полноценный отель со всем необходимым, но стоил тот за ночь более полноценной почти 3-недельной поездки до столицы. А еще тут были гамбургеры, чтоб их. Скажу честно, я пытался найти те вполне целенаправленно, помня одну вбившуюся в память сцену, поедающая бургер Фририн. И тут мне повезло, на самом деле. Точнее, мои навыки в дипломатии дали шанс найти нужную мне зацепку в нисколько не маленьком городе. Основная задача для меня сейчас была в том, чтобы узнать побольше о приеме в академии, который как раз недавно должен был начаться. Учебный год в нем начинался весной, так что я приехал как раз к нему. А узнать все хотелось заранее и со стороны, чтобы меня, так сказать, не кинули, да, деревенский же, чего тут поделаешь. Учитывая все это, мне повезло, что болтливый с утра хозяин небольшой кафешки, где и подавали бургеры, что-то дознал об академии. И еще лучше, знал человека, который как-то говорил, что знает человека, чей сын сейчас учится в ней на старших курсах. Собственно, теория рукопожатий, да, она не подвела меня и в чужом мире. И вот, на следующий день все же вышел на хозяина небольшой цирюльни, с которым удалось договориться, ценой бутылки неплохого алкоголя и корзинки пирожков при приходе в гости, на небольшой рассказ о возможных подводных камнях в бизнесе. Мужик, конечно, немного растерялся, когда понял, что к вечеру к нему стучится парень, выглядевший максимум на 13, но гнать не стал, особенно, когда услышал причину, почему я хотел поговорить. В общем, уже к ночи, когда он осознал, что ты кажешься взрослее большинства взрослых, что я знаю, пацан, мы смогли пожать друг другу руки над устным договором. Я все же алхимик, который вполне может поставлять ему необходимую для работы, да и просто жизни, алхимию за цену ниже рыночной. А он отправит письмо своему сыну, чтобы тот встретил меня при поступлении в академию и помог поначалу. Все же знакомый старшекурсник в новом для тебя учебном заведении, это очень хорошая возможность. И вот, на третий день я наконец шел через город в здание академии, готовый выдать свои бумажки и зарегистрироваться в качестве абитуриента. Закон 7 рукопожатий, если хорошо поискать, то любой человек на планете знаком с любым другим человеком через связи с 7 другими людьми. Этот как бы закон, разумеется, не доказан, но есть предположение, что он скорее верен для большинства людей. Глава 7. Поступление. Имперская академия магических искусств. Название довольно скучное, на самом деле. На деле это строение стоит тут, немного в отдалении от центра города Стотысячника. Людей вообще в этом мире, по сравнению с теми цифрами, к которым я привык, маловато, так что даже самый крупный город на континенте едва насчитывает 150-200 тысяч жителей. И вот даже на этом фоне ощущался наплыв людей из соседних поселений или даже с окраин центральных земель. Начало весны всегда значило начало движения. Если к зиме все города и пути почти замерзали, метафорически, а не буквально, то сейчас человеческий поток наконец вышел на дороги. Торговцы едут в город после зимнего застоя, привозят первые товары, авантюристы собирают свои команды, прошедшие зимнюю тренировку солдаты возвращаются в поселение, а молодняк уже собирается у вербовочных пунктов под знаменем империи. Ровно так же, как и будущие воины страны нашей великой, будущие маги тоже выстраиваются в очередь в отдельном здании рядом с академией. И маги, с одним лишь различием, учеба в течение 3 курсов, а затем, относительные вольные хлеба, а у них лишь 1 год довольно жестких тренировок, и добро пожаловать в действующий корпус на следующие 5 лет. На деле, в отличие от лагерей для новобранцев, наша академия требует плату за обучение, а не платит своим, таким хорошим нам, абитуриентам. Хотя, стоит сказать, что есть несколько способов попасть сюда. Проще всего, конечно, заплатить 20 золотых, чтобы спокойно попасть на первый курс. И нежданно-негаданно я оказался среди тех, кто может позволить себе такой подход. А дело было в том, что зайдя в торговую лигу, чтобы разобраться с финансовыми делами после пути, я узнал, что на мой счет в этом отделении переправили 20 золотых, с припиской «Будешь должен, сопляк». С собой в путь я брал почти все накопления, 1,5 золотых и немного меди, так что сказать, что я был ошарашен, ничего не сказать, никогда бы не подумал. Хотя нет, тут лукавлю, учитель ко мне точно привязался на старости лет, да и без детей, а учитывая, что ни один настоящий ребенок его поведение и характер не особо поймет, я, можно сказать, вышел ему идеальным учеником. Ну и еще он знал, что за такой подгон я точно из принципа сам перед собой решу вернуть эту доброту вдвойне. Точно знал, засранец. А еще этим самым он подвязал меня на довольно сложную учебу. Ведь оплачен же будет только первый год. А что дальше? Да, надеюсь, в столице с заработком дела пойдут получше, потому что сумма эта действительно очень большая, но подъемная, да. А очередь все шла и шла. Мы сидели на стульях под стенами холла. Было достаточно тихо, витала напряженная атмосфера, но ничего особо интересного не происходило, позволяя мне размышлять. Тут было человек 100 минимум. Еще столько же, как я чувствовал, было в соседнем помещении. Вспоминаются заученные из блокнота цифры. 45 магов первого класса, где-то от 5000 магов на уровне 2 до 5 класса и еще 2000 от 6 до 9. Учитывая, что последние хотя и считаются как бы учениками, могли быть вполне себе состоявшимися магами, максимум выходил где-то 8-9 тысяч магов. И это в будущем, когда скорее всего уже пошел процесс восстановления от шрамов войны, а количество населения неминуемо растет. Да, не откидываю шанс, что еще, может быть, тысяча другая магов не прописаны в континентальной ассоциации магов, но там ведь эта структура, единственная массовая на весь, собственно, континент, так что особо много аутсайдеров быть не должно, тем более уровня Фририн и Ферн, да, хотя нет, даже последняя была зарегистрированным членом ассоциации. По моим расчетам в империи сейчас живет до 5 миллионов людей, это исходя с того, что два крупнейших города континента, столица и священный город Штраль, населены где-то под 200 000 разумных, еще есть до 10 средних городов, 20 000-100 000 жителей, и какое-то количество, 20-50, малых городов, одно это выходило почти к миллиону. А если я правильно знаю, лишь пятая часть в настоящем средневековье жила в городах, остальные расселялись по деревням. Вот и выходило 4-5 миллионов жителей. И на это количество у нас от силы 5000 действующих магов. Но даже эта цифра для нынешнего времени звучит несколько притянуто. Вот и спрашивается, почему тут, хоть и самом крупном, но не единственном учебном заведении для магов, ожидают своей очереди на прием почти 200 магов. Ладно, от щедрот души закинем еще столько же к академиям в разных городах, 100 тех, кто учится по традиции личного учительства и еще 30-40, ага, разве что при чуде богини, самородков сверху. И это те, кто прошел первичный отбор, кто имел хоть один документ о наличии у себя таланта к магии, от священника своей деревни, достаточно. Что это статистически значит, с учетом, что такие цифры, судя по словам старичков города, держатся, собственно, в статике. А значит это, что маги умирают слишком часто. Ну, на мой вкус, 400 чистых магов с академии. Ладно, 300, может сейчас тут пик, но даже это обещает. Из них, допустим, обучение пройдет до конца человек, да хоть всего 50. Это будут обученные маги, скорее всего адепты. Выбившие уйдут в ранге ученика. Я уже неофит. С принятием в академию сразу получу ученика. То есть уже существую в этой системе, хоть и в официальных числах, скорее всего, не участвую дальше уровня плюс один маг, под тип условный. То есть в основе статистики пополнения магов лежат именно неофиты. С учетом доступности обучения и ощущению аур магов вокруг могу сделать вывод, что большая половина в этом зале как раз неофиты. Учеников больше 50 в этом зале я бы не насчитал никак. В соседнем не скажу, не хватает четкости восприятия. Выходило, что в год по моим расчетам в бюрократической системе империи рождается где-то 600 неофитов. Часть бесславно умирает. Малое, скорее всего, но жалко, да. Ну да ладно, остались еще, скажем, 500. Из них минимум половина сейчас трется возле академии. Остальные могут, как я изначально, найти себе учителя сами. А еще не все выбирают путь магии. Не понимаю, не принимаю, но есть и такие люди. В общем и целом средний годовой прирост среди нашей касты хотя бы с уровня ученика, должен быть до, вроде, 400 человек. 400 человек в год – это маги, которые решили начать более серьезное обучение. Люди, что, возможно, дойдут до уровня адепта или даже выше. Это те, кто реально будут заниматься магией на постоянной основе и будут участвовать в магическом сообществе. Но не все смогут. Еще от сотни бросит развитие тут, оставляя нам 200-300 человек прироста в год. Исторические книжки по теме, что я почитывал, дожидаясь этого дня, давали понять, что хотя прошедший век считается неплохим для магов, среди нашего сообщества цифры поменялись. Ну, с 4500 до 5000 магов, может малость больше. Чтобы оставаться на статике, количество магов должно оставаться постоянным, а значит, маги должны умирать примерно с теми же темпами, с которыми приходят новые обучающиеся маги. Из общего числа магов, выходит, что в среднем от 5% магов умирают каждый год, включая все причины смерти, бои, выгорание, неудачные эксперименты, другие маги и все такое. Это крайне высокий показатель для специфической группы. Минимум 250 человек из общей группы в 5000. Я, открыв глаза, выпрямился. Неожиданная задачка дала повод отвлечься от нервных мыслей старым добрым способом – математикой. Благо, все необходимое для этого у меня было при себе, в кастомном кожаном дипломате на коленях. Достав личный блокнот для выкладок, окинул незаметным взглядом окружение. Мы сидели довольно близко друг к другу, но парень слева от меня спал, вот везучий гад, как умудрился вообще. А девочка справа вяло шепталась с соседкой. Так-с, значит, можно работать. Будем считать, что в расчетах применяется постоянная годовая вероятность выживания 95% на всех этапах моей жизни. Тогда вероятность выжить за определенный период составляет 0,95n, где n – число лет. От 15 до 30 лет моя вероятность выжить равна 0,95-15. Это у нас выходит сложно считать в голове, но спасибо великой Фламме за аналог магического калькулятора. Заклинание работает только в ауре мага и считается одним из простейших среди условной школы разума, но просто великолепно. Спасает в расчетах низких уровней только так. Вышло то, что примерно 46,3% молодых магов, допустим, выпустившихся из академии в 15 лет, как я, доживут до 30 лет. Грустно, не правда ли? Следом, шансы дожить до 40, примерно 27,7%, до 60, где-то 10%, а до 80 лет и вовсе 3,5%. Страшно, есть такое, но черт, оно того стоит. Тем более, что я собираюсь идти больше по пути Зельевара, не влезая в опасные направления, поэтому моя мечта о преследовании магии годами не будет разрушена. Я хочу узнать и показать другим, чего может достигнуть даже маг моей силы, если посвятит свою жизнь магии, насколько это позволит окружение. Эй, парень, скоро наша очередь, культурно ткнув в плечо, меня окликнула та самая девочка лет 13, что сидела справа, и намекающе кивнула на свободный стул справа от себя. Ага, понятно, подружка уже пошла, а сама она нервничает, поэтому и заговорила со мной, просто чтобы отвлечься. Хорошо, тем лучше. Лишние знакомства, особенно в этом возрасте, нам никогда не мешали. Тем более, что в таких условиях прямые светло-русые волосы, аккуратно заплетенные в косу, светлая кожа, мягкие черты лица, глаза серо-голубые, с живым взглядом, а одежда опрятная и добротная, без лишних украшений, простое удобное платье в сдержанных тонах, вполне подходящее для дочери состоятельных горожан. Действительно, благодарно кивнул, принявшись без спешки убирать расчеты в дипломат, спасибо за предупреждение. Так, а пока стоит сосредоточиться, чтобы настроиться на ее ауру. А еще, черт, снова потерял контроль над сокрытием. Ладно, это потом. Хоть в последнее время успехи на Ниве чувствительности и радовали меня, но впервые оказавшись среди стольких источников, меня малость заглушила, поэтому я слегка и подавлял свои чувства. С этим, кстати, тоже надо поработать, иначе какой-то сильный маг сможет оглушить меня одним только резким раскрытием маны, или просто пройдя мимо, не скрывая ее. Да, да ни за что, протянула она, явно пытаясь подобрать слова, чтобы начать разговор. Так, а что ты писал? Я наконец аккуратно убрал все по местам, щелкнув, хех, за щелками. Аура ее чувствуется ожидаемо слабой, отходя от кожи разве что на десяток сантиметров. Но, к сожалению, сильнее моей, даже если бы я ее не скрывал. Грустно, конечно, но ничего пока не поделаешь. Я и так уже переплюнул свой изначальный объем почти в два раза и буду продолжать развитие дальше. Еще перегоним, да, просто скучные расчеты, пожал плечами, добавив с коротким кивком, уже обернув голову к ней, меня зовут Хейст, леди. Попробуем немного городского этикета. Самые основы. Больше я все равно не особо знаю. Откуда, собственно, а пока прочувствуем ауру поглубже. Я приучился к этому недавно. К обращению к чувствительности отдельно от других задач, выходило это у меня достаточно легко. Лизиль Краузе, спохватившись, несколько поспешно кивнула она. Приятно познакомиться. Аура Лизиль чувствуется ровной, устойчивой, с легким мерцанием энергии, будто отблески свечи в темной комнате. Она не давит, не вспыхивает, но ощущается достаточно гибкой и динамичной. Силы за ней не было, скорее я чувствовал гибкость. Может, динамику, способность приспособиться. Приятная аура, в общем. Впрочем, после того, как я назвал свое имя, по ней прошла небольшая рябь. Не могу точно сказать, что это значит. Практика у меня была только с несколькими магами еще там, в городе, но нужно фиксировать такое, чтобы учиться, не правда ли? А еще, судя по лицу, контроля над которым, ну 13-летка же, она не имела, мое имя ей не сказать, чтобы понравилось. Наверное, отсутствием фамилии, да, это хоть для магов и считается мелочью, но я официально даже не признан учеником, так что пока что тот факт, что ее семья пару веков держалась на виду у остального бомонда, заслужив право на фамилию, для нее что-то дозначил. Взаимно, малость склонив голову, добавил для поддержания разговора, вы живете в столице, хочу увидеть, что даст ее аура на такую эмоциональную перемену. Ага, рябь немного отличная от предыдущей, на лице одобрение вопроса и благосклонность. Может, довольство, да, прикрыв глаза в согласии, улыбнулась она, наша семья владеет рестораном в центре. Позвольте угадать, это Бергека, решил взять повыше, продолжая анализ, это оказался ресторан уровнем пониже, но мое предположение восприняли позитивно, значит, конкуренции между ними нет, надо будет записать. Разговор не продлился долго, заняв минуты три, но дал мне немного новых данных. Далее ее подруга, выйдя из комнаты с комиссией, вяло махнула ей на дверь за собой, сама слабой походкой направившись к выходу. Не прошла, а мне тут нравится, только зашел, а уже столько всего разного. Пришлось снова доставать блокнот, но уже для мелочей на запоминание. Там я открыл чистую страницу сразу после анкеты одного из алхимиков столицы, которого знал отец третьекурсника Конрада, с которым мне еще нужно будет сегодня встретиться. На Конрада у меня тоже были записи. Так-с, набросаем по-быстрому, пока не позвали уже меня. Имя – Лизиль Краузе. Возраст – что дальше по универсали? Происхождение, социальный статус, эмоциональность – характер, дополнительные наблюдения и самое главное, аура. Все карандашом, четким почерком, в черне и очень мелко, все же бумага нынче дорогая. Потом дополню или изменю. Сейчас же нужно все записать, пока не забылось. Все же не знаешь что, где и когда может пригодиться. А знать однокурсников, нужно обязательно. Вызвала меня Лизиль в итоге вовремя. Я успел все закончить и положить дорогущий блокнот обратно. Целый серебряный за 100 некрупных страниц алхимической бумаги. И хотя анкета Лизиль заняла всего половину, оставив кучу места для меток на полях, но дорого, да, дорого. Впрочем, думаю, оно того стоит. Время покажет, а пока пусть это будет мне тренировкой наблюдательности, социального взаимодействия и внимательности, да, как говорил Крафт, все время, кроме отдыха, в идеальном варианте используется для развития, а его я уважаю безмерно. Даже материться перестал из-за его уроков, так что будем пытаться соответствовать. Лизиль, сверкнув напоследок радостной улыбкой, пружинищей походкой ушла в ведущий дальше коридор. Сам я встал, уверенно прошагав к двери, настраивая чувствительность так, чтобы разнообразные ауры вокруг не отвлекали от нужных. Три ауры, две спокойных и одна раздраженная. Все три покрылись вялой рябью, когда я вошел внутрь, придерживая свою ауру спокойной. Мистер Хейст, пройдясь по мне взглядом, уделив отдельное внимание одежде и дипломату, спросил сидящий по центру мужчина. Комната комиссии была просторной, без излишеств, строгая, деловая обстановка. Стены из светлого камня, пол устлан простым ковром приглушенного цвета, В общем, рабочая атмосфера. В центре стоял массивный стол, за которым сидели трое магов. Средних лет мужчина в центре выглядел главным. Строгий взгляд, аккуратная одежда без излишеств, но с отличительным знаком Академии, пергаментом. Справа от него, пожилая женщина с холодным выражением лица, а слева раздраженный мужик с резкими чертами, барабанивший пальцами по столу, будто недовольный затянувшимся процессом. На столе, перед тем, что посередине, лежала крупная книга. У остальных, такие же блокноты из алхимического дерева, что и у меня. Ну и еще всякие чернильницы и письменные принадлежности, конечно. «Да, господин», — кивнул ему, ощущая, что их ауры даже не заребили. «Что у тебя по бумагам?» — уточнил прекративший постукивать по столу мужик, кивнув на мою сумку. «Три рекомендации от магов в ранге адепт, лицензия алхимика и свидетельство о прохождении обучения у адептов в течение года из гильдии магов империи города Граулих», — без запинки выдал я, добавив: «Разрешите показать?» Про сертификат неофита ничего не сказал. После всего остального он лишний. Никто не любит тех, кто бахвалится такими вещами, даже если изначально они не бахвалились даже. «Давай, юноша», уже малость благосклоннее кивнул тот, что изначально был раздражен. Я положил папку с собранными бумажками, ощущая себя так, словно вернулся в прошлый мир, снова бегая по бумажкам и нервничая от мысли, что в них что-то может быть не так. Одновременно и приятный момент, позволивший снять напряжение, и грустный. И тут бюрократия. Прав был тот мужик, чье имя я забыл. Ох, и любит имперцы все делать по списку. Одна минута изучения бумаг, и те возвращают мне. Я, игнорируя неприятный шепот, слабоват, конечно, но убираю папку в дипломат, сразу достав чек торговой лиги. Оплаченное обучение, не стало тянуть с вопросом уже женщина, на что я просто кивнул. Личная печать есть. Знаю, что нет, это формальный вопрос. Сейчас подпиши вот здесь и давай свой чек. Как выучишь магическую подпись, бегом менять. Понял? Да, мэм. Внимательно пройдясь по стандартному контракту всего на полстраницы, поясняющему, мол, отдаю деньги, 20 золотых монет, Имперской Академии Магических Искусств взамен на то-то, то-то, подписал тот. Тогда можешь быть свободен, передав мне в ответ документ, расписанный вручную на толстом кожаном пергаменте. Она кивнула на дверь. Вопросов нет? Пройдясь взглядом по тексту, ответил: нет, мэм, всего 2 минуты, вместо 5 для любого остального. Плюс, если верить этой бумажке, я пропускаю вступительный экзамен, сразу зачисляясь на первый курс. Не зря собирал пакет документов, и не зря поверил словам Кригера про рекомендации от магов и их помощь абитуриентам. Вот от кого-кого, а от него такого совета не ждал. Как говорится, не недооценивай мудрость старика. Да, вот так, с бьющимся о ребра сердцем, слегка покраснев от возбуждения, я и вышел из комнаты, едва не переходя на ходьбу в припрыжку. Так, надо еще найти указанную тут комнату в общежитии, заселиться туда и пойти искать среди третьеклассников Конрада. В письме папе он указывал, где обычно отдыхает, так что надеюсь на удачу. В общем, постарайся не вылететь, парень, спокойно, даже тихо произнес Конрад, несмотря на меня. Мы с ним сидели на балконе библиотеки, рассматривая выделенную под Имперскую Академию территорию, довольно большую, учитывая, что земля в имперской столице, а город так и называется, так-то крайне дорогая. «Уж я постараюсь», — хмыкнул ему в ответ, «а что насчет оценок, факультетов, цехов, всего такого?» Он пока пояснял мне систему работы Академии, чтобы я не допускал какие-то ошибки базового уровня. Мне такое не нужно, посему просто воспользовался социальной инженерией, чтобы выйти на того, кто в этом аспекте опытнее меня. На деле выходило, что облегченную проверку одобряет комиссия, если им кажется, что абитуриент достоин обучения. Впрочем, есть еще момент того, что я показал им то, что собираюсь платить, а не пользоваться другими возможностями попасть в академию. Это все и решило, думаю, потому что даже если я не справлюсь, то и что, деньги-то возврату не принадлежат. Смотри, у каждого из цехов гильдии тут есть факультатив. Боевики, алхимики, артефакторы, призыватели, целители, исследователи и даже классики, перечислил он по памяти, вам об этом рассказали бы на первом уроке, но там все просто. Выбираешь любой цех и идешь к их представителям в академии. Там тебя записывают, ну и говорят, что делать. Он подумал еще пару секунд, выдав в итоге: и да, больше 2-3 факультативов не бери. На нашем курсе был парень, что взял 4. Первые 2 года осилил, но на последнем вылетел за неуспеваемость. Они все же тоже оценивают тебя, и неуд некоторых экзаменов реально может привести тебя за порог академии. Мы разговаривали так почти до обеда, пока он давал мне своего рода лекцию по выживанию в академии. Где брать нужные товары, где можно подзаработать. Даже познакомил с попавшим под руку третьекурсником, которого зовут библиотекарь, потому что тот почти всегда сидит в обители знаний и отлично знает почти все книги, доступные обычным студиазам. Еще узнал, что обычно возраст обучаемых начинается с 11 и уходит аж в 20 с чем-то, но последние тут – редкость. В основном все, кому нужно, отправляют сюда своих чат в 11. Обучение идет 3 года, но есть возможность вылететь или, при нужде, выйти раньше. Иногда учителя берут приглянувшегося студента под личный патронаж, иногда случаются дуэли, иногда Тереза и Генрих с третьего курса поженились. В общем, тут своего рода смесь колледжа и универа с уклоном на относительную свободу последнего. Богатые родители могут арендовать своим детям отдельные покои с отдельным меню, могут оплатить им индивидуальные уроки после пар, могут обеспечивать всем необходимым из-за стены универа. В общем, детям таким только и остается, что учиться, развиваться и отдыхать. Не буду лукавить, завидно. Тем более, что таких под ответственность кого-то из профессоров или даже под имя родителей могли отпустить в город вне выходных, как обычных студиазов. Преподаватели, кстати, тут оказались вполне себе адекватными, только не слишком заинтересованные в обучении личинок магов. Они тут скорее ради крупнейшей в мире, привет Зири, да, библиотеки магической литературы, основанной еще, по словам некоторых, цитата Конрада, самой Фламме, а преподавательство – просто один из вариантов попасть туда. Ага, как оказалось, библиотека была не собственностью какой-то одной структуры. Она была доступна и магам из гильдии, и отдельным людям, и части академического состава, имея собственный обслуживающий штат от империи. В общем, все довольно логично. Перешли к системе обучения. Она оказалась ожидаемо неплохо структурированной и достаточно гибкой, не глубокой, но неплохо дающей основы для мага. Хотя что, хоть и ожидаемо для нынешней ситуации, самый долговременный предмет – магические бои, что изучается с первой недели в академии до самого выпуска. Один и краткий год у нас пойдут базовые предметы для всех. Теория магии, история, основы контроля маны, законы магии и общества, общие школьные предметы, опциональные, боевая магия и, собственно, все. Самые основы для того, чтобы выстроить универсальную заготовку для второго курса. На 2 и краткий год начинается разделение на специализации. Целительство, боевые искусства, методика исследования магии, классическая магия, боевые заклинания, тактика боя, защитные техники, големостроение, основы призывов, изучение магических рас, дуэльная магия. Да даже курсы эльфийского языка и чертов этикет. Студенты выбирают основное направление, 1-2 факультатива и сами подстраивают свой график под часы, когда ведущие все эти предметы маги посчитают себя свободными в течение года, чтобы давать лекции по этим темам. А на финальный год по большей части идет практика и исследовательская работа. Есть возможность стать подмастерьем у профессора или закрепиться в каком-то из цехов гильдии, начав карьеры со 2-3 ступени, а не как я с алхимией, почти с полного нуля, стоило получить лицензию. В итоге к моменту, когда нужно было спускаться в столовую, мы дошли к теме внутренних фракций студентов, кланов, если не официально, официально же, учебных кружков. Тут все так, как стоило ожидать от человеческого социума. Знатные, трудяги, теоретики, дуэлянты, одиночки, по классике. Но больше всего меня заинтересовал доступ на лекции исследовательского цеха гильдии, которые обычно и занимаются разработкой всего нового. Метил я, как понятно, либо туда, либо к цеху алхимиков. Рассматривал еще небольшой цех путешественников, которые в основном занимаются исследованием территории континента и картографированием, но это опасненько. Некоторые преподаватели могли взять ученика в сопровождении на доклады исследователей. И я хотел попасть туда хотя бы раз, чтобы хотя бы номинально понять, что сейчас считается вершиной магии и настолько она далека от того, что я видел в будущем. Конрад оказался простым парнем, середнячком во всем, но вполне деятельным, чтобы его амбиции хватило на создание своего окружения, куда он, посчитав обещание отцу выполненным, и отправился. Сам я сел на обеде за столик будущих первокурсников. Ауры стольких магов рябили перед чувствами, но я себя вроде контролировал. Вместе с едой смог вытащить из говорливых детей информацию о том, что вообще было на экзамене. Хотя вытащить – слишком сильное слово. Они и сами не затыкаясь говорили об этом, ведь экзамен только и закончился. Сейчас многие нервничали, но судя по всему тот был достаточно простой, так что хотя бы малость образованному даже не магу, просто жителю, что прочитал пару книжек по теме, должно хватить знаний на его прохождение. Все же империей как невыгодно выбрасывать в сторону потенциальных магов, не перед началом войны, о которой вроде все и догадываются, но не особо воспринимают как угрозу. Все же столица. Плюс мысли по типу веками бились, а сейчас что поменялось? Так что не сказать, что я особо выиграл или избежал проблем, срезав этот путь. В итоге распрощался уже со знакомыми с моего курса, ушел к себе в апартаменты, знакомиться с соседом. У нас тут будет по два человека на комнату. Парнем он оказался тихим и спокойным, так что распределили дела по-честному. Хотя тот, похоже, не особо хотел, чтобы мы вообще такими скучными делами занимались. Ребенок, чего уж тут, да, действительно маги растут быстрее или их вырастают так, интересно, или время такое, когда детям буквально 12-13 лет позволяют выбрать основы своей будущей специализации. В итоге на следующий день, еще до начала пар, что, ради всего святого, спасибо вам за это. Начинались в 9:30 утра, я быстро прошелся по бюрократам, записав себя на факультативы, очевидно, по алхимии, ради будущих планов, исследовательской магии и, после довольно длительных размышлений вечером, классическую магию. Будем пытаться выплыть в нормальные маги. Все же немного неприятно, что даже детишки лет 11-12 превосходят меня манай раза в 1.5-2, ну как показали пары. Контролем я их уже догнал, да, коммент от автора. Ага, я постепенно прихожу в себя. Так что пока температура не поднимается до 38, могу позволить себе писать. Если кому-то интересно, у меня был острый бронхит. В принципе, он еще есть, просто лекарства вроде помогают. Глава 8. Один день из первого курса. Часть 1. 1411 год от основания империи. Начало лета. Восход. 12 лет. Обучение в академии оказалось одновременно и проще, и сложнее, чем я ожидал. Сложнее всего оказывалось поддерживать все выбранные направления обучения, а вот деньги с деньгами у меня проблем вообще не было. Правильно учитель говорил, что рукастый алхимик нигде не пропадет, ой правильно. Вот и сегодня, размявшись с утра, я зашагал в арендованный на двоих с одним примечательным парнем склад. На тротуарах академии, что так-то занимало больше места, чем весь имперский дворец, людей было мало. В основном бойцы, заканчивающие тренировку, пробегали мимо. Им я просто привычно кивал, проходя дальше. С ними у меня отношения были вполне теплыми. Было довольно жарко, но к счастью складские помещения в корпусе зельеварения уходили под землю, поэтому всегда были достаточно прохладными. А еще, под потолком небольшой комнатки 2х2 была вентиляция, откуда постоянно дул холодный воздух. Откуда тот приходил, точно не скажу, но спасало это неимоверно. Помню, как я мучился в подвале учителя с системой охлаждения на основе зелья охлаждающий бриз, словами не передать. Поначалу работать с ним было крайне неудобно, не было теплоизоляции, а я еще и не мог использовать телекинез. Мы арендовали это помещение вдвоем за 1 серебряный в месяц, хотя, скорее всего, как только закончится срок аренды, возьмем уже отдельные склады, каждому по одному. Отсюда, открыв запертый на замок сундук со своей стороны, забрал заранее подготовленный небольшой ящик с изящными флаконами, которые я заказываю из города. Глухо позванивая стекляшками, я зашел в нашу мастерскую. Вот ее приходится арендовать за целый золотой в месяц. Но оно того 100% стоит. Боге, какое же это было облегчение, несколько месяцев назад наконец-то переехать в свою, пусть и скромную, но отдельную мастерскую по зельеварению. Больше никаких очередей на публичные места, больше никаких профессоров, что могут вломиться в разгар работы со своими у меня срочно. Я вам не мешаю. Хотя, кажется, самое удобное – доступ в отдельную душевую комнату для служебного пользования. Как только я избавился от очередей в душ в общежитии, то всерьез подумывал снять отдельную комнату за те же 3 золотых в месяц. Благо, что меня убедили не тратить деньги на такую мелочь. Да будет благословен тот мудрый император, который не только ввел понятие канализации и водопровода, а заодно акведуки и примитивные насосы, которые позволяют мне сейчас принять душ и смыть пот после легкой утренней тренировки. Да славится имя Филиста в эре форматора, да, в общем, после утреннего теплого душа, все же в подземельях корпуса алхимии холодновато, снова прошел в нашу мастерскую. Ключ провернул замок, открывая дверь, и я спокойно вошел внутрь. Толстые голые каменные стены защищали нас от посторонних звуков, от случайных мимоходов, от случайных взрывов. Воздух был пропитан стойким ароматом трав, металлов и молочного коктейля, смешанного с привычной горечью зелий. Вдоль стен стояли массивные полки, заставленные стеклянными колбами, керамическими горшками и блокнотами с записями. В центре комнаты находилось два рабочих стола со всем необходимым среднему зельевару. От приборов для перегонки и варки зелий до рабочей, хотя и только на одном столе, виброкапсулы. Рядом со столами средние котлы, а в углу – большой котел, в котором вяло пузырилась густая жидкость, цветом напоминающая нечто среднее между молоком и янтарем. Несмотря на общий порядок, пространство выглядело загруженным. Повсюду стояли ступки, мензурки, реторты, свертки с ингредиентами, а на некоторых столах лежали раскрытые книги с записями, которые, вообще-то, подлежали возврату в библиотеку алхимиков. А, нет, оказывается, эти мы купили себе на полное владение. Ладно, значит сегодня без нравоучений на эту тему. Кто? Готфрид, мой партнер по бизнесу и просто неплохой парень, обернулся ко мне. А, это ты, Хейст. Готфрид, парень лет 13. Худощавый, жилистый, высокий, ростом с меня самого. Чуть растрепанные светло-русые волосы, темные круги под глазами и слегка сутулая осанка говорят о его образе жизни. Постоянном недосыпе, бесконечных экспериментах и одержимости алхимией. И, конечно, привычная для студентов зависимость от зелий энергетической подпитки. Энергетиков, если коротко. Я, великий призрак бессонницы, кивнул, запирая за собой дверь. У тебя мешки под глазами. 43 уже, проворчал Готфрид, массируя виски, завтрак уже начался, я столько раз отмечал его темные круги под глазами, что это стало своеобразной традицией, как и подсчет количества от моего коллеги. Да нет, еще есть время, пожал плечами, проходя рядом с его котлом, в котором, похоже, варился. Уже заканчиваешь партию вкусного блеска головы? Ну да, сонно ответил он, судя по стилю перемешивания, температуре пламени и консистенции беловатой массы в среднем котле. Он уже был на последнем этапе, свой проект закончил, вот и решил заняться. Все равно времени на сон не было. Снова всю ночь на стимуляторах сидел, что ли? Вздохнул я, приступая к проверке основного состава для порошка ковки тела. Знаешь же, через десяток лет тело уйдет в отказ. Сам будто на одном чае живешь. Хейс, справедливо подметил он, что у тебя там с соком? Соком, собственно, мы называли основу моего третьего личного алхимического изделия, ковка тела, которое я успешно зарегистрировал под своим именем в Академии. Растем, обожаю местную структуру. Тут целый городок для магов, а ведь прямо рядом, за забором главное управление цеха исследователей, а также библиотека имени Фламме Великой. Невероятно удобное место для всякого мага. А главное, возможность контакта со всеми цехами, не выходя с территории. А еще люблю и ненавижу имперскую бюрократию, которая обещает мне, ученику алхимии, неплохие доходы в будущем, когда люди, особенно воины, осознают, какое чудо я принес им из другого мира. Фактически, осталось дождаться успешного тестирования и одобрения зелья со стороны кого-то из мастеров, и я получу официальное удостоверение о том, что алхимическое изделие такое-то, для такой-то цели, такого вида и из таких основных ингредиентов, интеллектуальная собственность меня, всего такого хорошего. Учитывая, что куратор факультатива алхимиков и неофициальный вербовщик их цеха недавно выбил из цеха мне ученика, за создание в паре с Готфридом еще одного зелья, я могу рассчитывать получить адепта в алхимии раньше, чем просто в обычной системе гильдии. Дружище, подай-ка концентрат, окликнул я парня, прикинув на глаз готовность первой в своем роде. Добавки для тренировок. Я изобрел протеиновый порошок и уже отправил 3 банки с инструкцией на имя Крафта Войсерст, город, через который проходит маршрут в Северные земли. Еще 3, в священный город Штраль. Стоит ему зайти в любое представительство торговой лиги, как ему сразу передадут подарок. Хотел еще Кригеру отправить, но старик слишком уж стар. Не думаю, что оно того стоит. А вот учитель образцом и рецептом порадовал, как и лицензией на производство. Пусть работает, приносит мне репутацию. Тем временем, подойдя к каменному резервуару с ледяной водой, что позволял быстро охлаждать зелье, Готфрид достал новенькую толстую банку с темно-коричневой жидкостью, явно заготовленную этой ночью. Судя по цвету, да, новая партия. Реагент занял свое место в основном теле. Осталось немного перемешать деревянной лопаткой, нейтральной в своей сути, подпитать маной оставленные на сушку конечные ингредиенты, и сегодня вечером можно снимать до 20 банок протеинового порошка, каждая по себестоимости где-то серебряной. Создается все за сутки в большом котле, а остальные части состава вполне можно приготовить за пару дней между исследованиями. Полная прибыль, если продавать банку по 5 серебряных, 10 золотых. Обычно, конечно, партия уходит за 6 золотых, при этом 2 тратится на ингредиенты, но, ну, это же реальные деньги. А рецепт на деле, хоть и не слишком простой, но достаточно доступен, чтобы я верил в то, что в будущем моя репутация среди алхимиков будет хоть куда. А ведь и проценты с лицензии можно ожидать вполне себе хорошие, особенно если моя основная цель реально удастся популяризовать изделие среди армейских. Берем молоко, выливая его в котел на 100 кг. К молоку добавляются растительные и животные компоненты, такие как вяленое мясо, измельченные бобовые, семена и орехи, чтобы усилить аминокислотный состав. Опять же, спасибо прошлому мне за помощь. Под ночь в молоко идут измельченные листья серебряного подорожника, который помогает улучшить усвоение белков и ускоряет их слипание. Прямо сейчас я добавил концентрат на основе порошка земляных плавников. Его получают из довольно распространенных, но сложных к добыче водных растений, поэтому хороший такой процент цены идет отсюда. Это довольно известный метод, что способствует увеличению вязкости смеси, помогая ускорить превращение изделия в нужную текстуру. А сейчас, под конец, в молоко добавляю немного экстракта силита, который помогает концентрировать питательные вещества и ускоряет процесс испарения. Все, осталось проверить вентиляцию и ждать обеда, чтобы собрать порошок и провести последние процессы подготовки финального товара. В итоге котел занят сутки с чем-то, работы в процессе не слишком много, а доход просто ух. Изначально было сложновато продавать, но как только среди наших боевиков, и у меня, прошу заметить, пошел прогресс в физической форме, деньги потекли вдохновляющим потоком. Через наших знакомых на нас вышли старшекурсники, а через них уже мы вышли на тренировочный лагерь армии, а уже оттуда пошли оптовые заказы от пары дворянских семей столицы, которые хотели улучшить физическую форму своей гвардии. Так что простоя у нас почти не было, хотя и, к сожалению, спрос обычно был равен с предложением, не давая расправить крылья по полной. Но от 40 до 60 золотых в месяц мы делали, и делили эту цифру по договору на 3 доли. Одну Готфриду и 2 мне, ведь именно я организовывал все вне мастерской. Сам Готфрид не был достаточно социальным или пробивным для такого. В итоге, завершив дела тут, оставил в прихожей алхимическую мантию, надушился и вышел на улицу. Разумеется, гремя ящиком с флаконами всякой косметической мелочевки для девушек. И да, естественно, на каждом из стекляшек был мой лично украденный УСЦП знак. Играю на опережение с ним, ну а почему бы и нет, если это просто лишние пару медиков к цене за флакон. Вошел я за забор территорию женских общак словно свой родной. На улице тут были девушки лет 11-15, уже собирающиеся в отдельные группки, чтобы пойти в столовую на завтрак. Прекрасной половине нашей расы выделили длинную трехэтажную постройку с белыми стенами, слегка потрепанными временем, но все еще сохранившими свой вид. Окна раскиданы по фасаду, с зелеными ставнями, а крышу покрывают темно-серые черепицы. Рядом растут старые деревья, под которыми аккуратно подстриженные лужайки и цветники, которые сейчас, в летний сезон, пестрят яркими цветами, девушки сами ухаживают за ними. Территория огорожена невысоким каменным забором, через который, насколько я знаю, право прохода имею лишь я. А все дело в том, что Хейст является уникальным поставщиком уникального зелья, ну и еще качественных регулярных снадобий косметического и гигиенического характера. А еще, он обаяшка и харизматичный паренек для самых платежеспособных девиц возрастом от 14 лет. Вот почему социальная инженерия настолько важна. Репутация и знание кому что сказать, а кому что продать, распахивает перед тобой такие двери, которые просто так не открываются. Шел, с улыбкой кивая проходящим мимо девушкам, я к местной комендантке. Изначально она была категорически против не только захода парня в здание, но даже его появления за забором, но искренние извинения в виде премиального набора зелья и мази для ухода за собой, и дорогая бутылка ее любимого горячительного на дне корзины, смягчили ее отношение к ситуации. Собственно, ящик с именными флаконами я отдал ей, получив в ответ вялое пожелание покинуть себя подальше с ее территории. Я попытался, но не удалось. Меня перехватила Лизель, та самая девочка, с которой мы сидели рядом до комиссии. «Хейст, стой!» Она прибежала ко мне уже на выходе с территории общак. «Привет, ты как? Утро, Лиз?» Кивнул ей, разворачиваясь уже с необходимой улыбочкой. «Как всегда, отлично. Что у тебя?» «А у меня для тебя два заказа». Она передала мне небольшой мешочек, в котором по ощущениям было три конверта. «Ну и да, госпожа Изабелла просила тебя сесть сегодня за наш стол». Я лишь кивнул, вскоре тепло попрощавшись с девушкой. Просьбу я исполнил, позволив себе короткую прогулку до библиотеки, чтобы взять нужную книгу, пока дамы соизволят собраться на завтрак. В обширной столовой, способной, думаю, за раз вместить половину тысячи человек, пестрая группа девушек вполне себе выделялась. Сел с ними, вежливо поприветствовав всех по именам, уделив, согласно этикету, не зря почитываю по теме, особое внимание их лидеру. Дочка одного из имперских магов, Изабелла Бауэр, девочка лет 12, которая уже собирает себе свиту, и, так уж вышло, хочет меня там. На самом деле, это предложение для меня не самое плохое, именно о нем она хотела напомнить мне за столом, и одновременно продемонстрировать заинтересованность семьи Бауэр в талантливом зельеваре, которым я оказался. На самом деле я не считаю себя сколько-то гениальным или хотя бы талантливым алхимиком. Одаренным, спасибо, согласен. Но в основном за моими успехами стоят научный подход, знания, принесенные из более развитого мира с развитой химической отраслью, и понимание существующего вокруг меня спроса. А еще, социальная инженерия, да, на нашем курсе, да и среди второкурсников, были те, кто готовил зелья лучше или продавал их дешевле. Но сейчас большая часть рынка Академии и даже некоторые специфичные части за ее стенами закупаются необходимой мелочевкой лично у меня. Предпочитают покупать тару с моим символом. Спасибо цеху алхимиков за возможность пользоваться их каналами для своего бизнеса, конечно. Но это, с учетом стандартного процента в десятую часть от дохода, а не от общей стоимости, взаимовыгодное сотрудничество. Я заверил Изабеллу, которая обещала со временем вырасти не только в красавицу, но и в ту еще опасную магессу, что я не забыл о предложении ее рода, но вынужден взять время на подумать. Курса до третьего, когда смогу определиться со всем. На деле я бы не против согласиться на протекцию Бауэров. Они известны своим штатом ремесленников, а их глава, дед Изабеллы, в противовес, так-то вполне себе мастер в цеху боевой магии, метящий на пост магистра, когда старый грех Исту идет на пенсию. А еще отец этой девушки полноценный имперский маг, то есть основная семья, боевики, а стоящий за их спинами род, в основном производственники. Классика, не правда ли? Я уже начал входить в политическую картину империи, поэтому понимал, какие плюсы и минусы это мне светит. Хотя не только мне, но и Бауэрам. Все же система империи со времен Фламми немного изменилась. Если в те времена гильдия была едина с империей, под авторитетом Фламми уверенная, что может сохранять свои свободы и права даже так, поэтому не имеющая мотивации к бунтам и прочей подрывной деятельности, то со временем все менялось. Великая волшебница умерла, ее авторитет ушел вместе с ней, а новый император, что вообще был не знаком с ней, внезапно обнаружил под собой целую гильдию полезных и крепко повязанных со структурой государства специалистов. Что было, когда успевшие за сотню лет стать довольно могущественной силой, маги поняли свою ситуацию, думаю, объяснять не надо. В итоге все, через века подковерной, или даже открытой, борьбы, все пришло к существующей системе, где гильдия, условно отдельная структура, но находиться под прямым влиянием имперской власти, то есть свободно до момента, когда эта свобода не противоречит договорам и актуальным интересам светской власти. Естественно, для такой ситуации нужен противовес силового характера. По-другому в политике не бывает таких ситуаций. И этим противовесом стали имперские маги при поддержке специальных отрядов против магов, о которых все слышали, о которых я достоверно знаю, но мало кто говорит. Так вот, если гильдейские маги, разобщены, развиваются в разных направлениях и просто являют из себя специалистов, встроенных в систему империи, то имперские маги находятся напрямую в политике империи. А еще их мало, и они зачастую на уровне мастера, а то и вовсе магистра гильдии. Власть, знания, деньги, поддержка страны – вот чем заманивает страна своих будущих имперских магов, встраивая тех в выстроенную структуру. И вот, дед, который может стать магистром, и отец, что уже является имперским магом, это одновременно очень сильная и очень нестабильная позиция. Вот я и хочу понаблюдать за ними, чтобы посмотреть, во что это может влиться. Тем более, что с каждым месяцем мои акции растут. Но все же, надеюсь, род Бауэров не споткнется. Чисто из корыстного расчета. Они предлагают довольно выгодные условия, и не имеют вражды с нужными мне цехами. А еще, судя по тому, что я вижу, Изабелла уже сейчас в 5 раз сильнее меня по ауре, что как бы довольно мощный потенциал, ведь за это время я почти сравнялся силами с просто слабыми магами. Ее аура довольно интересная, на самом деле, ощущается как нечто плотное, тяжелое, но при этом странно гибкое, словно затянутая в бархат оболочка стали, при нужде обретающая консистенцию резины. В ней чувствуется напор, скрытая властность и контроль, аура не бушует, не расплескивается, но дает понять, что ее хозяйка способна дать сдерживаемой силе заговорить за нее, словно сторожевая собака на поводке, разозли хозяина и получи закономерный результат. Я недавно обнаружил у себя своего рода интерес к аурам, скорее что-то вроде фетиша, но не сексуального характера, просто увлеченность, логичное продолжение моей одержимости магией, кайф от коллекционирования, прочувствования, исследования ауры их хозяев, ведь что есть более прямое отображение, проявление магических сил, как не аура. В общем, завтрак закончился в 9:15, и мы пошли по урокам. Тут все прошло даже рутинно. Учеба в академии шла размеренным, хоть и изначально довольно напряженным темпом. Все же не просто так Конрад советовал не брать больше 3 факультативов. И вообще, считал 2 дополнительных программы оптимальным выбором, если ты хочешь более глубокого изучения магии. Но, познакомившись с Готфридом, который испытывал схожие проблемы отсутствия времени на свои проекты, мы пришли к тому, к чему приходил любой студент моего прошлого мира – энергетики, стимуляторы и им подобные. Он в последнее время специализировался на этом, даже зарегистрировав почти одновременно с моим 2-м личным рецептом легкий энергетический напиток на основе кофеина и еще парочки химических добавок. Стоит ли говорить, что узнав об этом, я предложил ему полное финансирование и партнерство взамен на соавторство на следующий проект «Ароматизированное зелье энергии» со вкусовыми добавками. Я как раз имел некоторые наработки в этой теме, ведь мой 2-й проект был шампунем с ароматизаторами. Травяные, фруктовые, ягодные, искусственные, вариантов я на этой основе в итоге смог выдать под 12, а знакомые девушки зачастую подкидывали еще идеи. И это оказалось хитом. Именно поэтому у меня и был эксклюзивный доступ в женское общежитие, ведь почти половина жительниц того закупали у меня пока еще уникальный товар. Не сказать, чтобы духи для волос были новинкой, но 2 в 1 в шампуне, такого пока не изобретали. Меж тем, поры все шли. Глава 9, один день из 1-го курса. Часть 2. Академия в 1-й год выстраивала нам универсальную основу для дальнейшего развития. Первые занятия неизменно начинались с теории магии. Строгий преподаватель в мантии с вышитым символом Академии, который занимал эту должность уже лет 40, методично разбирал фундаментальные принципы потоков маны, их взаимодействие с окружающим миром и аурой, основы заклинаний и, конечно, формулы фламме. Без них в современной магии никуда. И они, хоть в основе и не были похожи на те, что знал я, но кое в чем напоминали те, что я учил в универе. Учил, воспринимая это просто тренировкой для ума, общим развитием для понимания окружающего меня мира. А сейчас то, что я когда-то считал красивым абстрактным искусством, игрой логических построений, давало надежду на то, что это станет прикладным инструментом. Точнее, не сейчас, а в далеком будущем, когда я смогу увидеть и осознать то, что сейчас считается вершиной новой магии. Ведь основы на то и основы, чтобы быть практически идеальными на фундаментальном уровне доступной нам науки. Но чем выше я буду подниматься, тем больше будет простор в применении того, что я еще помню из курса высшей математики. И да, я уже начал записывать ту теорию, что помнил. Пытался выжать из памяти определения и формулы, выводил те из старых, и ругал себя за то, что позволил забыть столько бесценных знаний. Я же демонов-технарь, я знаю вышмат. Как я могу попасть в фэнтези с логической системой магии и не использовать его? Ну когда удастся, да, с учетом этих откровений и моей нежной любви, даже маниакальной одержимости магии и то, что для большинства было скучной зубрежкой, я слушал и впитывался всем возможным вниманием. Не потому, что хотел блистать в боевой магии, мне просто не хватит резерва и мощи, просто понимал, чем лучше я разберусь в основах магии, тем проще будет использовать ее в будущем. Как говорится, незнание закона не освобождает от его исполнения, а вот знание, вполне. То же самое во многом относится и к магии. Пример обхода одного закона – это мое умение применять заклинания. Дальше шли более прикладные дисциплины. На основах контроля маны в этот день учились направлять тонкие нити энергии по контуру магического круга на первой половине и подавлять чужое вмешательство на второй. Мне эти занятия давались без особых проблем. Мой контроль маны, подстрекаемый чувствительностью, уже почти перерос тот уровень, который считается нормальным на нашем потоке.